Молодежь дорогая, у меня не тема, можете успокоиться. Долго это не затянется, но у нас на сердце еще было предложить вместе с вами еще раз помолиться. И поэтому слово будет к молитве. Слово будет небольшое, короткое, но очень серьезное. Вот есть молодежь вещи, с которыми не шутят. Вот если у кого-то болит какой-то орган важный, печень или сердце, вот приходит к врачу, он спрашивает, а как вы живете, что вы кушаете? Вот если что-то не в порядке с диетой, обычно врач говорит, ну вы что, с сердцем не шутят или с печенью не шутят. Друзья, если с органами не шутят, то с душою тем более шутить нельзя. И поэтому это так серьезно и ответственно. Скоро Иисус Христос придет. Это будет всего один раз. И 2 дня мы об этом слышали. И опоздавшие останутся. И это действительно ужасно. И мое желание было прочитать слова простого апостола, рыбака Петра. Вот как он мог, он это передал, эти переживания, во 2 послании, в 3 главе, с 10 стиха. 2 послание Петра, 3 глава, с 10 стиха. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Вот я так думаю, откровение было Петру, и он увидел ужас этой катастрофы. Конец. Всему придет конец. Земля сгорит, дела, дома, все, что есть, все, что окружает. И останется только церковь живой, взятой земли. И апостол Петр сильно переживает и говорит, братья, сестры, ну если так это все серьезно, но в каком же нужно быть ожидании вам? И вы знаете, друзья, мне сегодня тоже хотелось поговорить об этом желании Дня Господнего. Вот коротко несколько мыслей сказать. Как важно это желать. Скоро Иисус Христос придет. А желаю ли я этого? А желаешь ли ты этого? А может быть, ты больше желаешь, поскорее бы уже все это закончилось? Уже так все это надоело, уже я все знаю, но поскорее бы то или другое в моей жизни. А желаешь ли ты всем сердцем, чтобы поскорее пришел Иисус Христос? Может быть, уже сегодня, сейчас, вот-вот взял бы меня на небо, где будет все так прекрасно, где будет все очень хорошо. Друг мой, а желаешь ли этого ты? А действительно ли Иисус Христос является женихом твоей души? И ты любишь Его, и ты Его ждешь. Ведь это так важно. Ведь можно же обмануться, остаться здесь. И это серьезно. И апостол Петр очень серьезно переживал за церковь. Какими должно быть вам желающими? Потому что если этого не желать, то можно легко обмануться. Вы знаете, у Давида был хороший друг Ахитофел. Это был очень мудрый человек, советник. И Давид, я понимаю, очень сильно дорожил. И вот однажды в одном псалме, в 54-м, 13 и 15 стихи, он так жалуется. Вот он говорит, жалуется, «Но ты, который был для меня, то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы». И так видно, Давиду было тяжело. Ахитофел, его лучший друг, они вместе в Дом Божий ходили. Я думаю, что Давид часто с ним делился своими переживаниями, разделял искренние беседы. Я думаю, что так желал Давид увидеть Ахитофела. Но, друзья, в сердце Ахитофела было не так. Может быть, он и ожидал. Да-да, вот сейчас должен призвать Давид меня. У меня должна быть уединенция с царем. Да, вот снова надо к нему идти. Он этого ожидал, но не желал. И поэтому в сердце у него была измена когда-нибудь Давида предать. И такой удобный случай подвернулся. Авессалом, беззаконный сын, восстал против своего отца Давида. И Ахитофел перешел на его сторону. И вот он уже дает советы Ахитофелу, как поступить. И только Бог по милости своей вступился за Давида, и написано, разрушил лучший совет Ахитофела. И не состоялась эта беда, в которую он вовлекал, которая грозила Давиду. И Ахитофел был мудрый человек. И я так понимаю, он пошел и удавился не потому, что его гордость ущемили, не потому, что его совет не приняли, и вот он пошел и удавился. Нет, друзья, это был мудрый человек. И он сразу все взвесил. Мой совет не приняли. А значит, Давид выживет. А значит, он скоро придет в Иерусалим. А значит, я должен буду посмотреть в глаза царю. А как? А я предатель. И Ахитофел пошел и произнес над собой печальный приговор. Удавился. Друзья, такой конец предателей. Мы уже слышали сегодня, придет такой момент, люди будут кричать, сокройте от нас, сокройте нас от гнева Агнца. Горы и холмы, падите на нас. Никто не захочет посмотреть в глаза Иисусу Христу, потому что это будет стыдно, потому что это будет страшно. Но, друзья, Ахитофел смог на время убежать. А когда придет Иисус Христос, в глаза Ему посмотреть придется каждому. И это будет для кого-то очень неприятно. И поэтому так бы хотелось, молодежь, чтобы мы действительно с юности желали: «Иисус Христос, приди скорее!» Как Давид был этим проникнут? Сколько раз в псалмах написано: «Тебя от ранней зари ищу я. Очи мои предваряют утреннюю стражу». Я думаю, как он томился найти Бога в своей жизни, поскорее с Ним встретиться. Он ничего не делал, пока Господь не скажет, не посоветует. Друзья, и так бы хотелось иметь же такие чувствования. Господи, как я хочу к Тебе. Действительно, здесь земное ничего не притягает. Действительно, я весь проникнут одним желанием. Поскорее туда, к Тебе, на небо. Быть ожидающими и желающими славного пришествия Иисуса Христа, чтобы не обмануться, чтобы не стать предателем, как это случилось с Ахитофелом. Друзья, еще на что мне хотелось обратить внимание. Если мы желаем пришествия Дня Господня, это желание будет обязательно побуждать нас к действиям. Никто просто так не любит, ничего не делая. Это не бывает. Если родители любят своих чад, они обязательно что-то для них делают. Они переживают, они молятся, они добывают насущный хлеб и много, и много, и многое такое. И если мы любим пришествие, если мы ожидаем пришествия Иисуса Христа, мы обязательно будем что-то делать. Бездейственных ожидающих их просто не будет. И поэтому Иисус Христос, Он и говорит, будет проповедано Евангелие в целом мире, когда придет конец, потому что желающие и ожидающие, они это будут делать, они об этом позаботятся. Мы недавно же вспоминали праздник Пасхи. Мне всегда удивительно это событие. Вот стоит Мария у гроба. Она уже посмотрела, что там нету никого. И вот Иисус Христос к ней подходит и начинает с ней говорить. И она говорит такие удивительные слова Евангелия от Иоанна, 20 глава, 15 стих. «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». И сколько кротости! И сколько решимости в этих словах. «Мария, ну что ты говоришь? Ведь Иисус Христос – это не маленький мальчик. Ну как ты возьмешь? Ну как ты понесешь его? Ведь это же взрослый мужчина». Друзья, если сердце любит, оно готово на подвиги. Оно действительно делает чудеса. То сердце, которое любит. И только удивляешься, как так слабые люди могли сделать так много. Друзья, если любишь, то ты сидеть не будешь. Если ты ждешь Иисуса Христа, то просто так ты не будешь ходить на собрания. Ты будешь что-то делать, ты будешь переживать, ты будешь стараться с каждым днем приближать пришествие Господа Иисуса Христа на эту землю. Однажды Петр сказал такие слова: «Господи, если это Ты, позволь и мне пойти к Тебе». А куда ты, Петр? По воде, по морю. Да, Петр об этом ни о чем не думает. Ему самое главное, Господи, если это Ты, пускай я утону. Я так понимаю, такая решимость. Ему самое главное, быстрее, быстрее вот эти несколько шагов к Иисусу Христу, если это Ты. И потом, когда Иисус Христос уже воскрес, и эта ночь была бессонная в рыбалке, и ничего не поймали, и вот Иоанн ему говорит, это Господь. Иисус Христос стоял на берегу, приготовил обед. Иоанн Петру сказал, это Господь. И написано, Петр бросился, как мальчишка в эту воду. И он поплыл, поплыл навстречу того, кого он любит. Друзья, если мы любим, мы обязательно будем стремиться. Стремиться туда, где находится Иисус Христос. Быть желающими и ожидающими славного Дня Иисуса Христа. Друзья, и это ожидание, и это желание, оно в один прекрасный момент увенчается прекрасной радостью. Вот брат Петр говорил нам о радости. И эта радость будет полная, и она никогда не кончится. Ее у нас никто не отнимет. Вот в этой жизни радости тоже много. Но вот есть такая поговорка, что в каждой бочке с медом есть ложка дегтя. И вот в радости мирской оно примерно так же. Вот вроде бы ты ешь сладкое, но сладкое быстро заканчивается, а деготь долго еще во рту напоминает о себе. Неприятно, нехорошо. Мы однажды недавно с одним братом идем по улице. И один человек намывает свою машину. И вот у него там тряпки, тряпочки, щеточки и чего только нету. Мне кажется, если бы он хоть раз твою жену так помыл, это была бы самая счастливая жена на свете. И вот он ее намывает, а у меня нету машины, а брат опытный шофер. И он говорит, недавно купил. Говорит, обычно так моют в первые 3 месяца. А потом, когда начинает сыпаться, а потом, когда ты начинаешь туда вкладывать, машину уже не очень хочется до блеска натирать и мыть. Но единственное, если только перед продажей. И все. Вот так вот радость в этом мире. Пока она свежая, пока она новая, ты этому радуешься. Друзья, ну когда придет пришествие Иисуса Христа, когда мы будем всю вечность вместе с Ним и рядом с Ним, эта радость никогда не кончится. Небо никогда не приестся. Иисус Христос никогда не наскучит. Это будет славно. Это будет навсегда. Друзья, и мне не хотелось бы сейчас затягивать, а хотелось призвать еще раз помолиться. И кто имеет эту радость уже сейчас, кто является ожидающим, кто является желающим этого славного дня, чтобы мы могли поблагодарить Господа за это действительно большое богатство, которое мы имеем в своем сердце. Мы ждем, мы желаем, мы верим, мы знаем, что скоро Иисус Христос возьмет нас к себе, где будет очень хорошо, где не будет слез, где не будет болезней, где не будет переживаний. И это самое большое богатство, которым мы можем утешаться, ходя здесь на земле, терпя разные скорби, переживания, болезни, несправедливости – это самое большое утешение, которым мы можем утешаться. Давайте еще раз склонимся, последний раз за это молодежное, и помолимся, и поблагодарим нашего Господа. Ему за все слава. Аминь.